Глава 8. Где-то там далеко, в столичном граде Санкт-Петербурге, а по нынешнему Петрограде, по слухам, произошла очередная революция. Чем не устроил тамошних господ или товарищей первая революция, молодой женщине Пелагеи Гавриловне Щуровой было невдомек. Совсем недавно ее удачно сосватали за молодого грамотного парня, работавшего кассиром железнодорожного вокзала. Родственники с обеих сторон помогли молодой семье. Чета Щуровых обзавелась самым настоящим собственным домом, стоящим в самом начале длинной Посполитакинской улицы. Дом был большим и красивым. Сюда же принесли первенца, беспокойного и крикливого сынишку Виктора. Молодой отец где-то вычитал, что на греческом языке Виктор значит победитель. Молодой папаша постоянно пропадал на работе. В одночасье народ поднялся и стал ездить в разные концы страны, опять же, на германскую войну, эшелоны следовали один за другим. В общем, Пелагея крутилась дома одна, как могла. Благо, что хоть по чужим углам скитаться не приходилось. Незаметно прошла зима. В городе стали появляться какие-то красные или по-другому большевики. Солдаты сновали взад и вперед. То ли торопились на фронт немцы бить, то ли, наоборот, устав воевать, текали к своим станицам и хуторам. Образование Пелагея, кроме церковно-приходской школы, никакого не получила, поэтому газет не читала, в политике не разбиралась, да и некогда. Вот-вот второй ребеночек народиться должен, тут уж не до политики, два рта не один, а цены на рынке словно с цепи сорвались, так и лезут вверх. Супруг перешел на работу в депо, там платили поболее, но зато дома почти совсем не бывал, все больше по каким-то командировкам скитался. Когда добирался до дома, кидал на стол мешок с продуктами и пачки денег, мылся и ложился спать. На следующий день сразу же убегал на работу, только и успевал, что жену и сынишку поцеловать. На улицах уже вовсю стреляли. Пелагея боялась за мужа, за сына, за только что народившуюся дочку Валечку. Откуда-то из-за реки постоянно бухала пушка. Марго кончил читать, подняла глаза на Таисию. «У Мельника отчество Николаевич. Неувязка выходит. И еще по второй материнской линии никакой информации нет. Работаю, работаю, Маргарита Сергеевна. В госархив, в Москву написала. Что-то мне не нравится вторая линия. Предчувствие мне какое-то плохое». В город вошли красные. Мимо окон кого-то повели одетые во все кожаные люди, то ли в тюрьму, то ли сразу на расстрел. Пелагея перепугалась, схватила маленькую Валечку вместе с сыном Виктором и спряталась под кровать. В дверь постучали настойчиво и сильно. Женщина боялась вылезать из своего убежища и молила Бога, чтобы дети не заплакали. Входная дверь была крепкая, дубовая, сработанная на совесть. Она выдержала удары прикладов и кованых сапог. Наступила тишина. Дочка тихо хныкала, прося грудь. Сын, несмотря на все передряги, уснул, укрывшись пыльным прикроватным ковриком, связанным из старых женских чулок и лоскутков ткани. Пелагея приготовила суп из свеклы и картошки. Больше в доме ничего не нашлось. Но супруг не пришел ни в этот день, ни в следующий. Вообще не пришел никогда. Красных выбили из города деникинцы. По улицам, как и раньше, стали прогуливаться барышни в длинных кружевных перчатках, крутя ажурные зонтики от солнца. Дореволюционные вывески вернулись на свои места, но ненадолго. Спустя несколько месяцев власть опять поменялась уже навсегда. Пелагея перебивалась как могла, стирала соседям белье, когда дочка спала, бежала мыть полы в какое-то учреждение. Продавала мебель и мужнины вещи, исхудала сильно, но детям умереть не дала. Местные власти записали ее, как вдову паровозного машиниста, то есть пролетария, оставили женщину в покое, только отобрали часть дома, на удивление даже выплатили мизерную компенсацию. В отобранной части дома поселились иммигранты из Чехословакии, семья Карлсонов, Бажена Алойзевна и ее сын, невестка и их дети. В общем дворе все жили бедно, но дружно, помогали друг другу, чем могли. Вместе растили детей, вместе отмечали новые революционные праздники. Время текло быстро. Отгремела гражданская война, начался и быстро закончился НЭП. Виктора приняли в фабрично-заводское училище, по моде тех лет именуемое в народе ФЗУ. Валечка уже бегал в школу, располагавшуюся в соседнем дворе. Виктор приходил домой важный, гордо по-мужски показывал измазанные соляркой и тосолом руки, доставал из-за пазухи продуктовую пайку, четвертушку хлеба и пару черноморских скумбрий. Мать аккуратно принимала паек, приговаривала: «Чует, сам не ел, поди целый день голодный», отправляла сына мыть руки. «Нам там еще чай давали и целых два куска сахару, мне хватило, еще по дороге в сквере орехов нашибал, так что сыт я. Ты лучше сеструху покорми и сама поешь. Я вот скоро галиванщиком стану. Знаешь, какая нужная профессия? На любом заводе с руками оторвут. Вот тогда заживем по-барски. Это что ж за должность такая, галиванщик? Я про такую и не слыхала никогда. Это что, выходит, начальником будешь или как?» «Нет, мать, не начальником, рабочим буду, специалистом. Вот, к примеру, кровать у нас имеется. Хорошая, панцирная. А боковины у нее какие? Крашеные. Краска слезет и все, дальше ржавчина полезет, так ведь? А я их поникелирую, будут блестящие, красивые, и служить будут долго, еще твоим внукам достанутся, поняла?» Прибежала из школы Валечка, размахивая тряпичным мешочком с книжками, и тут же встрял в разговор: «А я когда вырасту, обязательно врачом стану, буду детей лечить и животных всяких, лошадей там, коз, а то вон у нас на школьном дворе лошадь есть. Ее у белых отбили и к нам определили для школьных нужд. Так она хромая, в нее снаряд попал, только не убил, а поранил. Вот я вырасту и вылечу ее, чтобы хорошо бегала и в скачках участвовала, призы брала. И мальчишек соседских лечить буду, когда они простывать станут». Пелагея украдкой смахнула слезу. «Растут детки, жаль, отец этого не видит». А вслух произнесла: «Разговорами вашими сыт не будешь, мойте руки за стол. Я сегодня свекольник сделала, так что пировать будем. И хлебушки ведь принес, и рыб».